«Спасибо, лорды», — проговорила она, и я с удивлением понял, что смутно, но понимаю ее речь. «Благодарю, что не оставили в беде. Сати благодарна. Сати подскажет. Сати отплатит». То есть она совершенно точно говорила не на русском, моем родном, и не на тахарском, который я немного знал от отца и на который частенько переходил Аркви. Она говорила на неизвестном мне ранее языке, но я его понимал. И вот это было удивительно. А затем я прикоснулся к своей груди и понял, что татуировки нагрелись. Скосив глаза, я увидел, что моя кожа даже просвечивается сквозь одежду. Судя по всему, перевод уже не потребуется, заметил Резвый. Наш мальчик действительно обрел слух. Я оставил его замечание без внимания, хотя в другой раз обязательно ответил бы, что пущу на колбасу. Но сейчас я был поражен своим новым умением или знанием. Это всегда удивительно, когда тебе начинает открываться что-то ранее неведомое. Такое, как другой язык, другая страна, иные миры. И еще я понял, что Сати, как называла себя демоница, не хочет пускать нас обратно домой. В ущелье нельзя, она подняла все четыре руки. Там низшие убийцы. Они прячутся, хоронятся между скал, набирают силу. И сколько их там? Спросил я, вот только сделал это по-русски, поэтому демоница застыла и принялась хлопать глазами, уставившись на меня, совсем как ее сын за час до того. На этот раз выручил Аркви. Он спросил ее, сколько демонов ты видела, Сати? Та опустила две нижние руки, а на верхних растопырила все 10 пальцев. А с запада еще идут. Она подняла правую нижнюю руку и выставила еще 2 пальца. 10 чего? Удивился я, понимая, что разговор точно не про штуки. Легионов, мрачно ответил Аркви. 10 легионов в ущелье и 2 на подходе. Горные в опасности. Только тут до меня дошел страшный смысл сказанного Сати. В ущелье уже прячутся 10 легионов, и к ним на подмогу идут еще 2, то есть 50 тысяч демонов, и еще 10 скоро прибудут. Стена, которая должна будет перекрыть это ущелье, а вместе с ним выход к горному со стороны капища, недостроена. 60 тысяч низших просто сметут город и соседние села, не оставив от него камня на камне. Сколько бы ни встало против них магов, это слишком большое количество. Всех просто не выйдет убить. Я стал лихорадочно вспоминать. Это же должно было происходить в моей прошлой жизни. Так, хотя бы что-то похожее, потому что мое появление тут просто не могло так сильно изменить события. И точно, я вспомнил. Был глобальный прорыв в Уруме, стоявшем в 20 километрах от Горного, по ту сторону хребта. Но в этот раз они решили изменить тактику и ударить отсюда. Я постарался припомнить подробности. Прорыв в Уруме был одним из самых крупных за всю историю, но там чуть более сложный рельеф. Демоны потеряли треть своих бойцов, еще не приблизившись к стене. Затем атаковали ее, но с большими жертвами демонические легионы были откинуты прочь. Мы тогда как раз только-только собрались переезжать. Отец с братом были в отпуске близ столицы, заказывали охранный контур на поместье, потому и не попали в самую мясорубку. Ущелье же по идее не должно было дать проход легионам демонов. Во-первых, узко, нельзя напасть широким фронтом. Во-вторых, ледник там не таял последние лет 500, большинство бы сдохло. В-третьих, на белоснежном фоне их легко должны были обнаружить разведчики. Но, судя по всему, они изменили тактику. Ледник в этом году ни с того, ни с сего принялся резко таять, образовав на дне ущелья ручей, а вместе с ним и проход. Демоны не стремились сразу броситься в атаку. Они наполняли ущелье, судя по всему, прячась от разведчиков. У меня было слишком много вопросов, и пока слишком мало ответов на них. Но главное, что мой родной город был в опасности. Моя семья была в опасности. Опять, обстоятельства менялись, а вот опасность, смертельная и неминуемая, оставалась. Мне нужно спешить, мчать прямо сейчас домой, чтобы предупредить близких. Они должны встретить угрозу во всеоружии. И вместе с тем я понимал, что, как это ни печально, совершить сейчас необдуманный поступок, это будет не только верная смерть мне самому, но и всем жителям Горного. 10 легионов, подумать только, да и еще 2 на подходе. Надо срочно предупредить наших, сказал я Аркви, понимая, что начинаю вариться в собственных неприятных мыслях, которые двигаются по кругу, и еще успеть всех увести. Это нереально, мой спутник покачал головой, а потом, глядя вдаль, в сторону ущелья, добавил. В смысле, эвакуация целого города за столь сжатые сроки. А вот предупредить, это, разумеется, нужно. Затем он глянул на демоницу. Нам нужно пойти в город, расположенный за ущельем. Ты сможешь нас провести? Сати знает дорогу. Сати сможет провести, закивала четырехрукая мамочка, нижней левой рукой поглаживая голову сына. Но нужно быть осторожными, потому что их там кишмя кишит, и лошадей куда-то убрать. Это была вольная интерпретация ее слов, просто всей речи я пока не понимал, но чувствовал, что прислуга с нами вполне открыта. Фальши я в ней не чувствовал. Это не те демоны, что я помню, задумчиво проговорил Аркви. Эти действительно усложняют как тактику, так и стратегию. Потом он посмотрел на Сати и спросил ее то, чего я не понял. А большого среди них нет, причем, вместо слова «большого» он сказал другое, лишь слегка созвучное. Демоница наклонила голову, а ее глаза раскрылись то ли от ужаса, то ли от удивления. «Не видела», — ответила она. «Если бы увидела, умерла. Но их поведение действительно меняется. А они сами, дураки дураками. Я мало что понял из ее частой-частой, как град по черепице, речи. Но, в целом, ясно, что разговор был о том, кто всем этим управляет. На мой же взгляд, все это сейчас было не столь важно. Гораздо важнее было очутиться по ту сторону ущелья, чтобы предупредить всех. Затем Аркви достал артефакт, и на моих глазах резвые рыжие исчезли в нем. Я даже не успел ничего сказать своему коню на прощание, но зато я в первый раз увидел, как именно это происходит. «А это что угодно можно так транспортировать?» — спросил я у спутника. «В плане там спрятать что-то и пронести?» «Нет», — Аркви покачал головой. «Кроме коней, ничего там носить не получится. Они же наши питомцы, фамильеры, как та скалатура, помнишь?» «Ага», — кивнул я, понимая, что вокруг меня есть целый пласт мира, который я еще не знаю, но уже очень хочу узнать. А вот далее мне вообще стало не до раздумий. Мы полезли вверх по скале и через какое-то время вылезли на едва заметную горную тропу. Сейчас мы были метров на 200 выше уровня ущелья, и теперь двигались по скалам, отрогам, перебираясь через проломы, к противоположному краю. Разумеется, это заняло у нас гораздо больше времени, чем по пути туда, и к концу пути я был вымотан до нельзя. В процессе приходилось не забывать греть подарочное яйцо саламандры, которое среди снега и льдов захотело тепла с удвоенной силой. Несколько раз мы видели внизу многочисленное движение, но демоны старались быть незаметными. С воздуха, например, их было бы сложно увидеть. Огня они не разжигали, чем питались, я даже представлять не хочу. Но совершенно очевидно для меня было то, что они прятались и скрывались, чтобы потом внезапно вылезти из щели и ударить единым кулаком. И чем ближе мы были к горному, тем больше я понимал, что у них это, скорее всего, получится. Вопрос только в том, станут ли они ждать подкрепления или ударит в ближайшие часы. Когда же мы вышли к противоположному краю ущелья, и уже рукой было подать до капища, я вдруг другим взглядом посмотрел на демоницу. Она нервно теребила подол своей рваной и штопанной-перештопанной одежки, а верхнюю пару прижимала к груди. Интересно, откуда только умудрилась достать одежду посреди гор? А вы как? Я кивнул на нее и сына. Куда теперь денетесь? Сати посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Аркви. Он ей повторил мои вопросы, только уже на ее языке. Некуда нам, она потупила взгляд. Ничейные мы. Я хотел было поддаться внутреннему порыву и позвать ее с собой, но потом просто представил глаза матери, когда я приволоку демоницу с четырьмя руками, вытянутой мордочкой и миниатюрными рожками на голове. Ну, то есть со мной еще неизвестно, что будет. Возможно, упекут в сумасшедший дом на какое-то время. А вот Сати точно не жить. Нет, тут подобные варианты в лоб не сработают. Надо придумать что-то другое. Только вот некогда думать. Аркви, мы точно не сможем поместить их в артефакт к коням? Спросил я своего спутника. Тот только покачал головой, кажется, прекрасно понимая, о чем я думаю. Сати, обратился я к ней, пойдешь ко мне в услужение? Вопрос был вроде бы конкретный, но на самом деле я еще не совсем понимал, что буду делать с ответом. Аркви перевел, и демоница часто-часто закивала. При этом мой спутник с укором посмотрел на меня, мол, зачем обещать то, что не сможешь выполнить. Но я выставил руки с раскрытыми ладонями вперед. Пока вам придется выживать самостоятельно. Может быть, месяц, может, два. Мне необходимо добыть артефакт смены облика, А это не так-то просто. Но в таком виде вам среди людей появляться нельзя, убьют. Как только добуду артефакт, приду и заберу тебя из той пещеры, куда ты нас привела. Мой спутник снова перевел, и Сати упала на колени, сложив на этот раз все четыре руки на груди. «Благодарю, благодарю», — шептала она. «Я даже надеяться не могу. Но, если все получится, буду так рада, так благодарна. Я все для вас». Мне было тяжело оставлять ее одну с маленьким сыном. Но надо было признать, что демоны-прислуга очень расторопные. Им под силу были достаточно сложные дела. Взять хотя бы этот самый переход. Ни Сати, ни ее сын не знали устали и очень ловко пробирались по скалам. Гораздо легче, чем мы с Аркви. Выйдя к капищу, я первым делом направился к дому Родовичей, а Аркви призвал коней из артефакта. Насколько я знал, там жили родственники моей матери. Какие именно, никогда не вдавался в подробности, потому что они относились к нам достаточно прохладно. Не было у нас семейных посиделок всем родом на праздники, но при этом они и не отказывались от Гориславы, как от недостойной. И даже, когда я спасал мать и сестру вот на этом самом месте, они потом очень достойно со мной обошлись, хотя и старались не попадаться на глаза. «Чего тебе?» – довольно грубо спросил рыжий мужчина, выглянув в маленькое окошечко на двери. Видимо, не узнал. «Здравствуйте», я решил не обращать внимания на тон, потому что знал, чужаков тут не привечают. «Мне нужно передать срочное сообщение Креслову Рарагову. Через ущелье с юга готовится мощный прорыв демонов. 10 легионов уже наготове стоят, еще около 2 на подходе». «Чего?» Мне показалось, что мужчина мне не поверил, и сейчас придется все повторять по новой. «Иди проспись, болезный. Какие демоны? Какие легионы? Послушайте, я, Виктор фон Наден, сын Гориславы фон Наден, в девичестве Рараговой, мне приходилось предельно держать себя в руках, чтобы не взорваться. Такими вещами не шутит. Мне нужно передать деду Креслову эту информацию, понимаете? Промедление смерти подобно. Один, тут кажется, мужчина очнулся. Чего случилось? Я же уже сказал, терпение было на исходе. Сюда вот-вот нагрянут 10-12 легионов демонов, которые просто все снесут, понимаете? Нужно, чтобы дед Креслов узнал об этом и принял меры. Кто там? Раздался немного сварливый голос из глубины дома. Опять попрошайки? Нет, младший Гориславы, говорит, что у нас в ущелье демоны. 10 легионов, проговорил рыжий, отвернувшись от двери. После этой фразы что-то разбилось, а к двери поспешили частые шаги. Я увидел хозяйку. Та тоже была из огневиков, но, судя по всему, не из Рараговых, так как цвет волос у нее немного отличался. «Виктор, ты что ли?» – спросила она, и у меня появились смутные воспоминания о ней. «Где демоны-то?» «В ущелье», – сказал я твердо. 50 000 рыл уже внутри, еще 10 на подходе. Когда они двинутся сюда, первым делом снесут капище и ваш двор, затем сравняют с землей горные все деревни вокруг. Нужно передать эту информацию деду Креслову. Я поймал себя на том, что уже в третий раз повторяю одну и ту же информацию. «Вадик», женщина посмотрела на рыжего мужчину, который первым со мной заговорил, «а почему ты еще тут? Живо седлай коня и гони к деду. Передай информацию от Виктора. Бегом». Мужчина зашевелился и исчез, а женщина посмотрела на меня и кивнула. «Спасибо, что предупредил. Век не забудем. Гориславе привет от Светланы». Я постарался запомнить и махнул ей рукой. «Хорошо, передам. Всего доброго, но перед тем, как подняться в седло резвого, я добавил, лучше всего уходите вглубь. Не знаю, куда может докатиться эта волна». По лицу Светланы потекли слезы, и она сделала знак, чтобы мы уезжали. Мы скакали во весь опор. Резвый еще хотел возмутиться тому, что его эксплуатируют, но я его заткнул, влепив фаерболом в лобешник, и он обиженно замолчал. Нечего показывать свой дрянной характер в такие неподходящие моменты. Примчавшись домой, я первым делом обнаружил, что там пусто. Римма сказала, что отца срочно вызвали в штаб. Я мгновенно развернулся и двинулся туда. Там я увидел то, что даже не сразу понял. Множество военных, буквально сотни, собирались в полном обмундировании на площади перед штабом. Сначала я даже хотел вздохнуть с облегчением, решив, что это подкрепление. Но затем вдруг понял, что это наших готовит к переброске. Как так-то? Ослабить гарнизон при такой масштабной угрозе? Это же какими идиотами надо быть? Я зашел в здание штаба. На входе меня встретил дежурный, который даже не спросил, к кому я. «Проходит совещание», — оповестил он. Посторонним вход запрещен. Борис фон Наден тоже там, уточнил я. Да, фон Наден тоже на совещании, кивнул дежурный. Тогда прошу вас, передайте, пожалуйста, ему записку. Это мой отец. С этими словами я взял пожелтевший лист бумаги со стола, перо из чернильницы и написал. Отец, это Виктор. Я вернулся. Горный в опасности. Нужно срочно поговорить. Затем сложил лист в несколько раз и передал его дежурному. Тот приподнял бровь, затем кивнул солдату за своей спиной, вручил ему записку и сказал, «Передай Борису фон Надену». «Срочно», — добавил я, и тут же удостоился недовольного взгляда дежурного. На военном совете присутствовало 7 человек из командования гарнизоном Горного и генерал Паскевич из штаба южной группировки, координирующий защиту стены по всей ее длине. «Приказ командования», — проговорил генерал Иван Федорович Паскевич, «сегодня же ночью будьте готовыми к переброске в Урум. Тут останется только один Ярый со своим подразделением для прикрытия на всякий случай». «Почему в Урум?» — спросил Борис фон Наден. «У них свой гарнизон в полной комплектности и куда больше нашего». «Разведка донесла», — устало ответил генерал, «что на подступах к Уруму собралось целых 5 легионов демонов. Поэтому командование приняло решение усилить гарнизон в Уруме. А у нас никого нет», — поинтересовался один из тахарских командиров по фамилии Кемизов. «Если они там кучкуются, то и тут могут. Причем, через ущелье-то сейчас напасть куда проще, чем через скалы на укрепленный Урум. Отставить панику», — ответил на это Паскевич, «в командовании не дураки сидят. Разведка работает. По ее данным, в ущелье демоны есть, но не больше легиона. Бродит туда-сюда поодиночке и ни к чему особо не готовится. Есть мнение, что они либо проводят разведку новой местности, либо, что вероятней, просто пытаются отвлечь наше внимание от Урума, по которому будет нанесен основной удар. Поэтому принято решение игнорировать нахождение демонов в ущелье и сосредоточить защиту в Уруме. Это точно известно, поинтересовался Борис фон Наден, который почему-то не доверял озвученным данным. Когда был последний выход в поле, один, генерал поднял глаза от карты и посмотрел на еще одного тахарского командира. Из 7 командиров на этом участке стены 4 были тахарами. Дальше вглубь империи они не ушли, осев на этих землях. И естественным было их желание защищать не только приграничные земли, но и свои семьи. У нас воздушники каждый день змея в разведку отправляют. Я все понимаю, у вас здесь семьи, но вы все прекрасно знаете, что такое приказ. И у нас приказ на переброску в Урум. Там ожидается ударный кулак прорыва. В этот момент в дверь постучали. «Войдите», — распорядился Паскевич. В дверях возник боец с запиской от дежурного. «Разрешите», — он вытянулся в струнку. «Записка для Бориса фон Надена, от сына Виктора». «Валяйте», — махнул рукой генерал, явно недовольный тем, что заседание затягивается. Борис фон Наден развернул лист бумаги и быстро пробежался по ровным буквам. Выражение его лица сразу же стало тревожным. «Разрешите выйти на 5 минут», — попросил он у Паскевича. «У меня сын при смерти был, вести пришли». Генерал поднял тяжелый взгляд на подчиненного и тяжело вздохнул. «Только из уважения к самоотверженности вашего сына в ККТУ, разрешаю», — проговорил он. «И не больше 5 минут. Нам с вами еще очередность переброски надо обсудить. Я даже не ожидал от отца такой реакции при виде меня. Он едва не снес дежурного, стремясь меня обнять. Витька, живой, молоток, как оно там?» А потом он вдруг спохватился, искоса посмотрел на дежурного и добавил, «Давай выйдем». Я был не против, потому что информация была явно не для чужих ушей. Магия вернулась. Между тем продолжал отец, «Круто, даже здоровее выглядишь, чем был. Да ты действительно раздался». Он пощупал мою руку. «Вон какой бицепс. Ну ты даешь, как Аркви, вернулся, с ним все в порядке?» «Стоп», — попросил я отца, прекрасно понимая, что его распирают эмоции. «Аркви вернулся, с ним все нормально, хотя путешествие далось ему гораздо сложнее, чем предполагалось. Он дома восстанавливается. Видимо, от моего-то на отец успокоился, потому что, наконец-то, вспомнил о записке. Что за опасность? О чем ты написал?» — спросил он. «Извини, что спешу, но мне всего 5 минут дали на разговор. Ну вот», — подумал я, — «а ты их на эмоции тратишь». Но лично я даже не знал, как бы отреагировал в такой ситуации. 10 легионов демонов собрались в ущелье», — ответил я, стараясь выдержать нейтральный тон. «По некоторым данным 2 еще на подходе. Они собирают силы, чтобы одномоментно ударить огромным количеством по горному и пригородам. В случае их прорыва тут начнется настоящий ад. Вот же, отец явственно побелел. А это точно известно, он хватался за любую возможность. Своими глазами видел, ответил я. Прячутся в расщелинах, чтобы их не засекли. На расстоянии примерно полусуток отсюда. Вот это хреново, высказался отец. А я тебя даже как свидетеля на совет пригласить не могу. У нас там все строго. Всякие артефакты внутри на определение чуждой магии. А ты сейчас только после ритуала, мало ли какой шлейф тахарской магии. Это, во-первых. А, во-вторых, я уже всем сказал, что ты при смерти. А ты какой-то слишком живой для этого, да и очень здоровый. Ну и, в-третьих, ты должен был находиться на дальнем капище в это время, откуда очень далеко до ущелья. Поэтому сейчас лети домой, готовь Арквив в качестве свидетеля. Мне потребуется много сил, чтобы убедить командование. Кстати, да, сказал я, а почему все собираются? Такое ощущение, что не сюда усиление везут, а отсюда. В том-то и дело, хмуро ответил отец. Нам приказывают ночью перебросить силы в Урум, практически оголив горный. И там-то всего 5 легионов. А тут, ты говоришь, в 2 раза больше. В 2,5, если учитывать резерв, сказал я. Ладно, дуй за Аркви, распорядился Борис фон Один. Если что, легенда такая. Он уходил в горы охотиться, вот и наткнулся на демонюк. А я в штаб, будем надеяться, что мне хватит дара убеждения. Я кивнул и отправился домой. Паскевич внимательно проследил за Борисом фон Одином. «Все в порядке?» – спросил он. «С сыном, да», – ответил тот. «Но у меня есть важная информация. В ущелье стоит 10 легионов демонов, и они нацелились смести с лица земли горной со всеми его жителями». Генерал нахмурился, а затем медленно обвел взглядом присутствующих. «Это ничего не меняет», — глухо ответил он. «Приказ есть приказ», — глава 15. «Какой, к чертовой матери, приказ?» — мгновенно вскипел Борис фон Один, не обращая внимания, что перед ним находится генерал российской армии, который уже начал подниматься из-за стола с яростью, написанной на лице. 10 легионов, не говоря уже о 12, камня на камне не оставит ни от горного, ни от близлежащих селений. «Да кто вам такое сказал-то?» Рыком, едва сдерживаясь, спросил Паскевич. «Вы понимаете, что это попахивает дезинформацией и саботажем? Я знаю это из надежных источников». Борис фон Один поднял подбородок. «Мой конюх Аркви сам это видел, своими собственными глазами. Знаете что?» Иван Федорович уже не скрывал своей ярости и двинул кулаком по крышке стола, из-за которого и вскочил, видя неповиновение. «Наслышан я про вашего конюха. Вы что, хотите, чтобы я верил не донесениям разведки, а какому-то сумасшедшему старику? Не бывать такому!» И он упер указательный палец в грудь фон Одену. «Сказано же, что у нас тут, легион, максимум, 2. Все в комнате замерли. Словесная перепалка вот-вот грозила перерасти в потасовку, за которую уже предусмотрена ответственность. Только вот и повод, стоявший на кону, был очень уж весомый. Безопасность целого района, где у большинства присутствующих были семьи и родня, и вдруг случилось практически невозможное. Паскевич, лицо которого покраснело от гнева, внезапно убрал указательный палец от груди Бориса фон Одена, после чего тяжело вздохнул и выдохнул. Надо сказать, что вместе с ним выдохнули и все остальные. «Так и быть», — внезапно смягчившимся тоном проговорил Иван Федорович. «Исключительно из уважения к вашим боевым заслугам отправим разведчиков». «Спасибо», — кивнул Борис фон Один, тоже решив не идти на ненужную конфронтацию. После совещания он вышел на улицу и некоторое время смотрел на стремительно темнеющее небо. Времени оставалось совсем немного, чтобы решить проблему. Разведка может не успеть. Надо же дойти, увидеть, выжить, вернуться, доложить. И только потом на уровне командования будет приниматься решение. А нынешнее, об их переброске в Урум, никто не отменял. К нему подошли Кемизов, Краснов и Чермин. У всех этих командиров в жилах текла тахарская кровь, а их предки выходили из огни, прикрываемые огнем арена Одена. «К тебе?» – коротко спросил Кемизов у Одена. Тот лишь утвердительно кивнул. «Это малое совещание, проходившее в гостиной нашего дома, не походило на большое совещание в штабе, и даже не было его продолжением. Скорее, наоборот, оно было его полной противоположностью. Кроме 4 командиров с тахарской кровью, тут собрались Аркви, мой старший брат и, собственно, я. Мне понравилось место в уголке, где я мог всех видеть и слышать, но сам особо не отсвечивать. Первым делом командиры, в том числе и мой отец, задавали вопросы Аркви. Все действительно выглядело так, словно тот ходил в горы на охоту и случайно увидел демонов. Старик терпеливо отвечал на все вопросы, подробно описывал все, что видел, и дал достаточно объемную картинку расположения противника. Я слушал и мотал на ус, потому что сам настолько точно и ярко вряд ли смог бы расписать. Причем, когда он говорил, я вспоминал, что мы это видели, но сам на подобные детали вряд ли заострил бы внимание. Одним словом, учиться мне еще и учиться. Но вот когда расспросы Аркви закончились, тахарские командиры, включая моего отца, очень сильно призадумались. Не скажу, что в гостинице повисло уныние, но вот радости рассказ Аркви точно не вызывал. И все из-за сложившейся обстановки. «Ну хорошо», — проговорил Кемизов, — «давайте прикинем, какие у нас вообще есть шансы отбиться». Это был приземистый и крупный мужчина с грубыми чертами лица и черными, как смоль, волосами. Говорил он так, словно отрезал кусок мяса поварским ножом. «У каждого из нас под началом от 500 до 800 бойцов», — сказал отец. «Причем, далеко не все они высококлассные. Есть прям зеленые только после академии и училищ. Итого плюс-минус 3000 человек», — резюмировал он. «Против 50 тысяч. Соотношение, конечно, так себе», — согласился Чермин. «Хотя бы 1 к 10 было бы. Тогда хоть какие-то шансы были». Чермин был высокий и худой с русыми волосами, но в бороде иногда угадывались рыжие волоски. 1 к 10, это на стене хорошо», — возразил ему Борис фон Наден. «А с этого края ущелья ее нет, там свободное пространство». «Да», — согласился с ним Кемизов. «Я только сегодня карты смотрел. 100 метров, ширина ущелья, по которому можно идти, то есть 100 метров ничем не закрытой местности. Кстати, почему?» — удивился Краснов. «Мы же могли предполагать, что они ударят через это ущелье. Почему не поставили стену и там?» «Ну, во-первых, ее туда предполагали тянуть», — ответил мой отец. «Но между планом и фактом в армии, сам знаешь, сколько времени проходит. Ну и на рельеф сильно понадеялись. Во-вторых, в ущелье всю жизнь, сколько себя помню, лежал ледник. По нему демоны не смогли бы пройти. Но тут он внезапно растаял, обнажив проход». «Понятно», — голос у Краснова был слегка скрипучий и неприятный. Сам же командир был слегка пухлый и с рыжеватым бобриком волос. В любом случае, Кемизов дождался, пока мой родитель ответит, и продолжил свою мысль. 100 метров ущелья нам своими силами не удержать. На ровном участке, без стены это нереально. Нужно делать возвышенность, вал какой-нибудь», — сказал на это мой отец. «Что-нибудь максимально простое и высокое, чтобы задержать их и размазать с возвышенности. Наши площадные конструкты тем эффективней, чем мы выше». «Ну какой вал?» — возразил ему Кемизов. «Я своими силами вал потяну 3 метра, не больше. Это, если по всей ширине прогонять. Ну найду я еще 5 земляных гридней среди своих. Это 5 метров максимум получится. Все равно ни о чем», — он покачал головой. «И то пупок развязаться может». «Энда», — мой родитель потер виски ладонями. «Это делу не поможет. 5 метров, это несерьезно. Хотя бы 50, и еще так, чтобы сверху стоять можно было». «Ну извини», — ответил на это Кемизов. «Я не грант, горы ворочить не умею». «А жаль», — грустно усмехнулся отец. «Ваши когда-то могли». В этот момент в дверь постучали, и возникла некоторая суета. Очень скоро выяснилось, что это прибыла моя мать с двоюродным дедом Кресловым. В сжатые сроки решалось, можно ли допустить родовича на совещание тахаров. Однако очень быстро выяснилось, что он, собственно, по этому вопросу и прибыл. К тому же это была земля родовичей, а конкретно Рарговых, поэтому кому, как не им ее защищать. «Надеюсь, они дадут еще людей», — с надеждой бросил Кемизов, особо ни к кому не обращаясь. «Креслов Рарогов», — проговорил Борис фон Наден, представляя дальнего родича своей жены. «Ну, жену мою вы и так знаете». Затем он обратился к Креслову и представил командиров. «Артур Кемизов, Степан Краснов и Владислав Чермин. Все тахарской крови, но разбавленной, в основном, кровью родовичей». «Тогда не разбавленной, а укрепленной», — хохотнул Креслов, но быстро стал серьезным и оглядел тахарских командиров. «Могу сказать по опыту, что вы, тахары, самый уважаемый нами народ из всех». «Да уж, уважаемые», — так и читалось в глазах отца, который, видимо, в этот момент вспоминал, как умудрился подраться с Кресловым на сватовстве. «Тогда тахару чуть было не дали отворот-поворот. Для вас слово «честь» до сих пор не пустой звук», — продолжал говорить Креслов, поглаживая окладистую бороду. не то, что эти. Кого он имел под понятием эти, мы так и не узнали, но все догадывались. Потом Креслов пристально посмотрел на каждого из командиров и проговорил: «Вы уже обсуждали, как будете ущелье перекрывать?» И, видимо, сразу увидел что-то в глазах моего отца, потому что кивнул и проговорил: «Обсуждали, молодцы. Значит, так, я за всеми своими самыми сильными послал. Там не только огневики, все, кто нужен, землевики и не только. Короче, мы вас усилим, как сможем. Чтобы не было путаницы, дрязкой выяснения отношений, возьму их всех под себя. Координацией займется Борис, его наши знают хорошо и уважают». «Это все отлично», — сказал Кемизов. «Только мы даже не знаем, сколько у нас времени, и когда демоны решат ударить». «Понимаю», — ответил Рарогов. «Но тут уж я, к сожалению, ничего поделать не могу. Всем разосланы оповещения с пометкой «явиться срочно». Я уже никуда не уйду, рядом с вами встану на защиту Горного». Тахарские командиры явно прониклись. Я и сам внутренне ликовал. «Это же отлично, что у нас так легко появились достаточно сильные союзники. Теперь у нас появились шансы выстоять». Теперь вперед вышла мать. Она терпеливо дожидалась, когда мужчины договорят, и теперь взяла слово. «Мы посовещались», — сказала она, кивнув на деда Креслова, «и решили еще вот что. Всех, кто останется на защите города, Рарогов обеспечит алхимией своего производства. То есть это лечебные зелья, артефакты регенерации и восстановления маны и много всего прочего. Но вы должны знать, что все имеет свою цену. У нас есть деньги», — развел руками Кемизов, и Горислава уставилась на него, хлопая глазами от неожиданности. Повисло неловкое молчание. «Но все-таки мать, пользуясь тем, что находится у себя дома, достаточно быстро пришла в себя. Причем тут деньги?» — улыбнулась она. «Я говорю о последствиях. Не более 7 использований каждой алхимии в сутки, ясно, иначе будет такой откат, что вы будете умолять окружающих о смерти и пожалеете, что вообще родились на свет». «О, удобненько», — сиронизировал на это Чермин, но, поймав на себе взгляд моей матери, закрыл себе рот ладонями. «Извините». Горислава же обратилась к Кемизову. «Мы знаем, что основная тяжесть по возведению вала ляжет на вас, поэтому позаботились о восстановлении вашего резерва сразу же. Вот», — она протянула Артуру несколько склянок, — «это непосредственно восстановитель. Если обычно магу в ранге Ярова нужно 10-12 часов на полное восстановление резерва, то с нашей алхимией время сокращается вдвое. Через 6 часов вы восстановитесь полностью, а одномоментно восполняет сразу четверть от объема». «Аво!» — у Кемизова брови полезли на лоб от восторга и удивления. «Вот это отлично! Благодарю от всей своей души». Он обернулся к Борису. «Теперь можно и пободаться». «Вы все-таки аккуратнее», — улыбнулась ему моя мать. «Вас заменить практически некем. Наши землевики прибудут не быстро, да и сил у них меньше. В этих местах практически нет их капищ». «Я все понимаю», — Кемизов кивнул. «Нужно грамотно распределить собственные ресурсы». «Совершенно верно», — ответил ему мой отец. «Ну что, все готовы?» Командиры приступили к конкретным деталям операции, а я выбрал время и подошел к матери. Она явно удивилась моему преображению. Я стал раза в полтора больше из-за вздувшихся мышц, но заострять внимание на этом не стала, хоть и коснулась моей руки и слегка надавила, сказав: «Ничего себе», однако сразу же после этого перевела тему. «Все получилось, как я вижу». «Да, это не было вопросом, но все же я кивнул в ответ. Но меня волновал другой вопрос. Я все еще помнил, что в том моем прошлом, оставшемся в предыдущей жизни, первой погибла сестра». «Мам, а где Ада?» — поинтересовался я. «И подружка ее еще». Тут я не смог сдержать усмешку. «Они у деда, в родовом гнезде Рароговых», — ответила Горислава. «Ты же знаешь, у нас там последняя линия обороны. Кстати, и тебе туда перебраться не мешает». «Ты о чем, мам?» Я даже скривился против своей воли. «Я, мужчина, мне прятаться не пристало. Тем более, теперь я с магией, да еще с какой». «Ой, все понятно, мужчина ты мой», — она вздохнула и погладила меня по плечу. «Для матери ты всегда останешься ребенком, так что не обессудь». «Все понимаю, мам», — ответил я. «Мне приятна твоя забота. Но, если раньше ты оберегала меня от всех превратностей мира, теперь настала моя очередь оберегать тебя и всех наших». Она уткнулась лицом мне в грудь и крепко-крепко обняла. Но, когда отстранилась, слез в глазах не было. Горислава – невероятно сильная женщина. В этом своем воплощении я увидел ее не только как мать, но и как стороннего человека. Именно это и позволило мне разглядеть то, чего я раньше в ней попросту не замечал, а именно стальной стержень характера. Примерно в этот момент мне в голову пришла одна мысль, которая до этого подспудно зрела в моей голове. Точнее, даже не мысль, а воспоминание. События прошлой жизни были уже не столь яркими, как мне хотелось бы. К тому же для меня с того времени прошло 15 лет, и многое перекрылось более яркими и трагическими поздними событиями. Но сейчас я четко вспомнил. В моей прошлой жизни нападение на Урум произошло в полночь. Да, оно было масштабным, и много народу погибло, так как демоны буквально закидали телами своих стену. Но тогда и там люди сумели отбиться. Однако в этот раз выбрана другая точка прорыва. Вопрос, а что по времени? Я посмотрел на часы, мерно качающие маятник, и понял, что у нас осталось меньше 4,5 часов. За это время нужно успеть просто невообразимое количество дел переделать. Но самое главное, поставить вал и укрепить оборону на выходе из ущелья. Вместе с этими мыслями я понял, что паника постепенно подступает к горлу, но глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться. В конце концов, магия в источнике бурлит. Выдать приличный конструкт я смогу. Легион? Ну, по поводу легиона не знаю, но пару тысяч зацепить смогу. Останется сущая ерунда, правда? И тут я понял, что в зале повисла тревожная тишина. Последние слова, которые я уловил, были сказаны моим отцом. Конечно, проговорил он, нужно дождаться результатов разведки. Но, если угроза действительно есть, мы будем стоять за свой город, за родных и близких до последнего вздоха. Вот после этих слов-то как раз все и замолчали, потому что знали о приказе и о том, что последует за его неисполнение. Но вслух осмелился сказать только Креслов. Вы же понимаете, что это равносильно государственной измене. Он не насмехался, не пытался уколоть, не издевался, просто констатировал факт, как хирург, который только что отрезал человеку жизненно важный орган. Тахарские командиры молчали, склонив голову. Все они понимали и знали, на что шли. «Понимаем», — за всех ответил мой отец. «Но мы клятву давали защищать людей. Уйти в Урум и бросить тут всех на произвол судьбы, зная об опасности, еще более худшие предательства, чем погибнуть, защищая свой дом». Слова настоящего воина и мужа. Кивнул Креслов и погладил свою рыжую бороду. «Рад, что моя внучка когда-то выбрала тебя. 4:20 до полуночи. Артур Кемизов отправился вместе с родовичами к капищу возводить Великий Вал, как они это назвали. Я же на время остался дома, чтобы быть в курсе текущих событий. Позже я собирался принять участие в обороне Вала, который создаст Кемизов. Опять погибну? Не знаю, но почему-то реальность не очень хочет меня видеть и постоянно пытается от меня избавиться. Мне показалось, что я вот-вот о чем-то догадаюсь, но озарение пропало еще до того, как я смог за него уцепиться. Ко мне подошел брат и с уважением оглядел. «Ни хрена себе ты раздался», — сказал он. «Алхимию употребляешь при тренировках?» «Ни разу», — я покачал головой и на полном серьезе проговорил. «Это магия». Он сначала даже не понял и захлопал глазами, а потом рассмеялся. «Магия, блин, ведь разыграл, молодец», — проговорил он. Я в ответ лишь слабо улыбнулся. «Ну как ему объяснить, что это действительно магия, тахарская магия, или даже не очень?» «Ты с нами?» — спросил Дмитрий, кивая на тахарских командиров, которые что-то обсуждали с Кресловым. «Да», — ответил я твердо. «Мать хотела, чтобы я к Ади поехал, на что пришлось немного напомнить, что у меня на косе бантиков нет. Она и мне предлагала», — махнул рукой брат, — «так ненавязчиво, мол, за девчонками присмотришь, чтобы не натворили чего». Тут уж я рассмеялся от души. Стоило мне только вспомнить лицо Ады, когда она увидела, что привезли Матрону. «Как они там, кстати?» — спросил я. «Сильно дерутся? Да кто их знает?» Дмитрий пожал плечами. «Сначала вроде бы цапались, а сейчас вроде и ладит. Но я не особо в курсе». Не приглядывался. «Тебе же Матрона глазки строила, точно», — вспомнил я. «Поэтому у них не показываешься? Ну, а на кой мне это счастье?» — хмыкнул Дмитрий. «Интересно, когда разведка придет, успеть бы выдвинуться». Я бросил взгляд на часы. 4:10 до полуночи. «А когда они ушли?» — спросил я. «Туда ходу-то 12:00 для обычного человека. Вроде бы в 6:00, в начале 7:00, брат пожал плечами. Меня прошило осознанием, что разведчиков ждать не стоит. 12:00 туда, 12 обратно. Но это, если демоны не сдвинулись с места. Если же они пошли в наступление, то... Но тут было слишком много возможностей, просчитать которые в полном объеме не представлялось возможным. К нам подошел отец, который, кажется, слышал, что мы разговариваем о разведчиках. «Там перевертыши пошли», — сказал он, обращаясь больше ко мне, с кровью родовичей. «Они быстрые, раза в два быстрее человека. Это означает, 6 часов туда, 6 обратно», — подумал я про себя. «И все равно, мало. Нам-то еще до вала надо добраться. Следовательно, выходить стоит заранее. Нам нужны какие-то альтернативные варианты», — проговорил я. «Что-то такое, чтобы раньше иметь доказательства и по количеству демонов, и по их движению». «Разумеется», — кивнул мне отец. «Горислава как раз этим занимается». «Мама», — удивился я, — «а она каким боком? Ты разве не знал, что твоя мать — ведьма?» Ответил отец и расхохотался, однако смех его был нервным, а когда успокоился, добавил: «У родовичи есть свои секреты». И как раз в этот момент входная дверь открылась, и на пороге появилась настолько древняя бабка, что было даже страшно смотреть. Вся в морщинах, бородавках, из которых росли пучки жестких белых волос, в какой-то хламиде, но с крючком. Но самое главное, на ее плече сидел огромный черный ворон с длиннющим клювом. «Баба-яга», — прошептал мой брат. «Ну да, чем-то похоже она была на старуху из сказок. Ей же 100 лет, как минимум», — проговорил я, но тоже тихо, чтобы у двери меня не услышали. Однако ворон, кажется, на меня покосился. «Почти 300, хмыкнул отец. «Фактурная старуха. Еще на нашей с Гориславой свадьбе ее запомнил. Тем временем баба-яга, как мы ее начали называть между собой с легкой руки брата, достаточно бодро проковыляла к отцу, который уже отошел обратно к совету, и Креслову в сопровождении моей матери. «Здоровья тебе, Агафья», — поклонился ей Креслов. «Долгих дней, какие новости? И тебе, добрый молодец Креслов», — скрипучим голосом классической ведьмы проговорила бабка. «Слетали мои глаза к ущелью. Вышла свита демоническая. Топает своими лапищами к нам, глазищами голодными дыры в горах протирает, нас видеть хочет. Большая свита-то, бабуль», — уточнил мой отец, и бабка повернулась к нему, да и оскалилась на удивление крепкими, хоть и желтыми зубами. 10 легионов? Меньше, больше, 10 легионов не подтвержу», — покачала головой Агафья. «Не дружу я со счетом на таких порядках, но то, что там не 10 тысяч, это абсолютно точно. Тьма тьмущая, километры покрыты демонскими отродьями», она скорчила еще более страшную физиономию и плюнула 3 раза через левое плечо. «Ну и чего?» — спросила Горислава у моего отца. «Пойдет, как свидетель». «А чего не пойдет-то?» — пожал плечами мой родитель. «Отличный свидетель, подтверждающий наши опасения. Мы идем в штаб, остальные, готовьтесь к выходу в район ущелья со своими бойцами. Ночка предстоит жаркая». В штабе сидел уставший Паскевич, который понимал, что его подчиненные в шаге от неподчинения приказу. И ведь все отличные боевые командиры. Как так, может быть, действительно присутствует опасность? Скорее бы уже разведчики вернулись. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Иван Федорович. Дверь открылась, и на пороге возникла классическая баба-яга из сказок, да еще и с вороном на плече. Он уже начал вставать из-за стола, чтобы выдворить незнакомку, когда из-за нее показался Борис фон Наден. «Вот», — сказал он, — «бабушка Агафья управляется с вороном, может смотреть его глазами. Слетала, проверила. Говорит, 10 тысяч демонов движутся по ущелью в ударном кулаке. За ними вроде бы еще подкрепление». Паскевич наклонил голову и взглянул на подчиненного из-под лобья. Все это становилось слишком серьезным, чтобы игнорировать. Он открыл рот, чтобы спросить подробности. И в этот момент сработало оповещение. Пришло важное сообщение по телеграфу. «Срочно!» — прочитал его явившийся через несколько секунд телеграфист. «Урум требует обещанную помощь. Демоны пошли на приступ». Глава 16. Они ошиблись. Голос сжал челюсти так, что даже заныли скулы. Воздушная разведка доложила о разрозненных группах, врали. Или сами попались в ловушку. Теперь его отряд из 4 перевертышей сидел на крохотном выступе посреди ущелья, а внизу кипела тьма. Демоны. Не десятки, не сотни, волны. Они заползали в расщелины, карабкались по скалам, перепрыгивали через трупы сородичей. Их рев сливался в гул, от которого дрожал лед под ногами. Это не разведка. Серый прижался к камню, будто пытался в него вжаться. Его голос срывался на шепот. Это проклятое наступление. Воздушники облажались. Клык перепроверял заряды к сигнальному артефакту. В его тоне не было страха, только холодная злость. Десятки тысяч. И они явно нацелились не на Урум. Поумнели твари. Дорога домой нам уже отрезана. Хвост перебинтовывал окровавленное после встречи с дозорными демонов бедро, заодно выпивая слабенькое зелье регенерации. Но предупредить можем. Голос окинул взглядом склон. Пути назад нет, дно ущелья уже кишело рогатыми тенями. Вперед, только вверх, по отвесной стене, к поблескивающему под луной леднику. Поднимаемся. Чем выше, тем лучше будет видно нашим сигнал. Ты совсем нулся? Клык резко обернулся. Лед трещит, как ребра под когтями этих тварей. Один выстрел, и нас завалит лавиной. Нет, ну внизу-то всяко безопаснее, хмыкнул голос, уже цепляясь когтями за намерзшие камни. Его голос звучал спокойно, слишком спокойно. Молчание стало ему ответом. Разведгруппа перепроверила экипировку и приготовилась к подъему. Лед резал ладони. Каждый метр давался со скрежетом зубов. Голос полз первым, выбирая путь, где плиты не трещали под весом. За ним, Клык, его дыхание хрипело в разреженном воздухе. Хвост отставал все заметнее, оставляя на льду алые пятна. Серый тащился рядом, ему ранили плечо в последней стычке. «Не могу». Серый вдруг остановился, одна рука у него повисла плетью. «Выше не заберусь, прикрою вас отсюда». Голос оглянулся. Внизу, между скал, уже шевелились тени. Демоны учуяли кровь и быстро сокращали разрыв. «Забейся в какую-нибудь дыру, попробуем спустить лавину». Серый кивнул и принялся окидывать цепким взглядом склон в поисках подходящего места. Следующим сорвался хвост. Его нога соскользнула, тело рухнуло вниз, но в последний момент он вцепился в выступ. Лед под пальцами треснул. Еще мгновение, и пласт льда и снега начал сползать, провоцируя обещанную серому лавину. Только это случилось слишком рано. «Держись!» Клык потянулся к товарищу и лишь в последний момент чудом успел ухватить того за перевязь. «Не надо!» Хвост оскалился. «Тащил бы свою задницу выше!» «Вместе и потащим!» Захрипел от натуги Клык, вытаскивая друга из пропасти. А внизу уже слышался грохот схода лавины, заглушая визги демонов и хруст их костей. «Надеюсь, Серый, мы выиграли тебе хоть немного времени!» Клык с хвостом продолжили восхождение, взирая на мелькающую выше фигуру командира. С вершины открывался ад, ущелье ожило. По его дну текла черная река, не вода, а бесконечные тела. Они катились друг по другу, взбирались по стенам, падали и снова лезли вперед. Сигнал. Голос достал артефакт. Его пальцы онемели от холода. Красная вспышка взметнулась в небо. Вторая и третья, от клыка и хвоста. Четвертая, слабая, с нижнего яруса. Серый еще держался. Клык обернулся. Внизу, на выступе, копошились тени, обступая одинокую фигуру. Серый отчаянно отбивался, сбрасывая демонов в пропасть. Когда-то белый снег олел от пролитой крови. Щелчок, голос активировал убойный артефакт, отбросив его чуть в сторону и вызывая еще одну лавину. Это была уже не чета предыдущей. От грохота и треска заложило уши, а сама гора будто дрогнула и ожила под ногами. Одинокая фигура исчезла в белом мареве. «Откопаем». Клык прищурился. «Если выживем». Артур Кемизов чувствовал, что он в ударе. То ли древняя кровь проснулась, почуяв извечного врага, то ли алхимия родовичья и правда помогала настолько, что потомок Тахаров чувствовал себя невероятно сильным. Первая складка рельефа, из которой потом должен был вырасти огромный вал, далась ему достаточно легко. Она перерезала ущелье, словно ножницами, а затем стала подниматься, и выросла до 3 метров буквально за считанные минуты. У Артура даже глаза раскрылись от удивления при этом, но один из родовичей, представленных к нему в качестве разбирающихся в алхимии, кажется, Весемир, сказал: «Артур, вам срочно нужно принять зелье, иначе ваш источник лопнет», и протянул склянку с противной зеленоватой жидкостью. Кемизову не хотелось отвлекаться, чтобы не потерять связь с магией, но при этом он понимал, что Весемир прав. Резко выдохнув, Артур взял склянку, вылил ее в себя, поморщился и отдал обратно. Но при этом он тут же почувствовал, как новые силы заструились внутри него. Что-то было в магии родовичей такое, исконное, что использовало природные силы. «Хорошо идет», — признался он Весемиру. «Даже непривычно. Это так алхимия ваша действует, не только», — покачал головой родович. «Наши тут», — он кивнул в сторону небольшой группы врубящих, которые стояли на коленях и периодически отбивали поклоны, просит матушку-землю защитить свой народ, и говорят, что ты нам помогаешь. Поэтому она и смягчается для тебя, выполняя их волю. А во, Кемизов был шокирован откровением Висимира, но отвлекаться не стал. Необходимо было поднять вал, как можно выше. Она так долго будет поддаваться, нам это неизвестно, пожал плечами Радович, но мы будем стараться до последнего. Выпейте еще вот это, он протянул другую склянку, для укрепления. Артур уже ничему не прикословил, а принимал, как есть. Взял предложенный настой и осушил одним махом. Жидкость оказалась на удивление вкусной, и после нее он почувствовал себя крепким, словно скала. А вал тем временем поднялся уже до 4 метров. До полуночи оставалось пара часов. В редкие минуты отдыха Кемизов оглядывался. Он замечал, что с каждым разом вокруг него становилось все больше и больше народу. Родовичи стягивались к тому месту, где он воздвигал вал земли. Они размещались по бокам, вдоль невысоких скал, бывших продолжением сходящих на нет хребтов. За спиной у Артура перешептывались военные, которые тоже прибывали сюда группами для обороны. Причем, они подчинялись приказам непосредственных командиров, игнорируя приказы вышестоящих офицеров. Те пока остались в штабе, ожидая результатов разведки. Солдаты тоже глядели на Радовича и перешептывались. А чего они сюда как на праздник идут? Интересовался один воин, провожая мужичонку с самым натуральным бубном. Мы вроде бы биться собрались. Да хрен его знает, отвечал второй и указывал на старушку со спицами и пряжей. Во, смотри, смотри. «Ты вообще ее видел? Она же древнее, чем г-хобот мамонта», — отвечал воин. «Что тут вообще происходит?» Кемизов отмечал все это лишь краем уха. Он-то понимал, что все эти странные для простых военных приспособления — бубны, пряжа, трещотки, другие ритуальные инструменты предназначены прежде всего для того, чтобы остановить армию демонов. Когда шансов практически нет, в ход идут практически любые артефакты. И вдруг кто-то из родовичей крикнул. Да так громко, что голос долетел до Кемизова. А в горах кто-то пикник устроил? Смотрите, какие фейерверки. Где? Рявкнул Артур, отвлекаясь от своего вала, после чего, наконец, забрался на него. А когда увидел фейерверки, то внутри у него все похолодело. 1, 2, 3, считал он, бледнея все больше и больше. 4. Твою ж за ногу. Он осмотрел вал и понял, что тот никуда не годится, слишком низкий. Нет еще и 5 метров. А надо выше, выше. Армию, которая на них мчится, не остановит жалкие 5 метров. Зеленый сигнал означал бы, что замеченные разведчиками группировки малоопасны. Желтый, силы равны, надо подготовиться. Красный, атака противника, который кратно превышает гарнизон, вышедший на защиту. 4 красных сигнала, распределенных по леднику, это конец. Это сигнал тревоги, крикнул Кемизов Висимиру. «У вас есть тут сигнал тревоги, оповещение?» «Нет», тот только покачал головой и развел руками. «Тогда срочно пошлите кого-нибудь в город». Артур рычал от собственного бессилия в данной ситуации. «Пусть передадут в штаб». Разведка подтвердила кратное превосходство демонов и то, что они уже пошли в атаку. «Их дохрена, быстрее». Сам же сгреб сразу несколько склянок, влил их в себя и принялся поднимать вал, чувствуя, как трещат от напряжения его жилы. И как вздуваются магические каналы. «Сдохну», — думал он, — «да похрен, зато людей укрою». В штабе было непривычно людно, несмотря на позднее время. Люди суетились, готовились к переброске. Важно было ничего не забыть. А вот в кабинете генерала Паскевича было, наоборот, невероятно тихо, хотя люди были и тут. Кроме генерала, в кабинете находился еще и Борис фон Наден. Ивану Федоровичу только что доставили телеграмму, где сообщалось, что демоны атаковали Урум, и от него требуют срочной переброски людей туда. Генерал прочитал телеграмму еще раз, вырвав ее из рук телеграфиста, скомкал лист, изменившись в лице, но справился с эмоциями и не швырнул бумажный шарик, а положил на край стола. «У нас приказ», — процедил он сквозь зубы, неизвестно к кому обращаясь. «Мы должны двигать в Урум». Телеграфист после таких слов задрожал и поспешил удалиться. Борис фон Наден бросил взгляд на часы. 10:30. Пора выдвигаться с остатками людей к валу, созданному Кемизовым. У них стена и всего лишь 5 легионов, спокойно заметил он, глядя в глаза Паскевичу. А у нас ущелье, свободный доступ к городу и 10-12 легионов. Фон Наден сверкнул глазами и добавил, и у нас тоже люди, а гражданских даже больше будет, чем там. И присягу мы давали, что будем защищать людей. Тут мы нужнее. Генерал молча встал из-за стола, подошел к окну и вгляделся в сгустившуюся за окном мглу. Но смотрел он явно не туда, а куда-то вглубь себя, видимо, пытаясь найти ответ. Борис фон Аден смотрел на его спину и прекрасно понимал, что внутри Паскевича сейчас борются долг и здравый смысл. Приказы жизни людей. Такое бывает в жизни военных. Иногда приказы противоречат требованиям реальности. Так прошло 2 или 3 минуты. Затем генерал отвернулся от окна и оперся о подоконник. «Ты понимаешь, что это трибунал?» — спросил он, глядя Борису прямо в глаза. «Я подумаю об этом, если доживу до рассвета», — сказал потомок Тахаров. Они смотрели друг другу в глаза, но это были не просто взгляды. Это была дуэль, самая настоящая, только без оружия, если не считать таковым взгляд соперника. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в кабинет без стука не влетел посыльный, запыхавшийся с дороги. «Донесение от Ярова Кемизова», — выкрикнул он. Разведчики подали сигнал. 4 красных, твою мать», — выдал генерал, зачем последовало еще несколько забористых выражения, а после: «Всех ярых ко мне». 3 из 7, полагаю, уже на выходе из ущелья, заметил Борис фон Аден. «И их солдаты тоже. Это мы обсудим потом», — рыкнул Паскевич, а затем буквально рявкнул в коридор. «Телеграфиста ко мне». Явился парень, которого сильно выдавали дрожащие руки. Он, видимо, решил, что что-то не так сделал. Но генерал продолжал распоряжаться. «Пиши, в Урум, в горном прорыв, 10-12 легионов. Помочь не сможем. Как отобьетесь, милости просим к нам на помощь». «Записал?» — спросил Иван Федорович. «Да-да», — ответил телеграфист. «Теперь в штаб, горный, прорыв вне стены, 10-12 легионов. Нужна помощь». Дождавшись кивка от телеграфиста, генерал продолжил: «И продублируешь штабную в Вамхер». «Куда?» – не понял телеграфист. «Столичная академия магии имени Харитонова, декану боевого факультета Бутурлину. Есть продублировать». Наконец, собрался с силами и мыслями телеграфист. «Отправляй», – приказал генерал, «а после дуй на стену к местным коллегам и дублируй 2 последние, пока не получишь ответ хоть откуда-то». Сам же Паскевич подошел к шкафу, вынул оттуда генеральский китель и накинул на плечи. «А вы куда?» – поинтересовался Борис, не совсем понимая, что задумал его командир, и находясь в удивлении от его последних решений. «Вы думали, я отпущу вас одних?» – криво усмехнулся тот. «Под трибунал вместе отправимся, так сказать, в едином порыве. Перед отъездом к ущелью я решил как следует подготовиться. В ситуации, когда любая мелочь может стать критичной, нужно пользоваться всем, что есть под рукой». Закрывшись в своей комнате, я разделся догола, затем взял трусы, которые передала мать. Эти были особые, с заговором от родовичей. Если Саламандра и теперь примется возмущаться, то я ее не пойму. Кстати, перевязку с яйцом я снял и положил на стол. Надел трусы, расшитую рубаху. Потом надел форму академии. Она же тоже являлась защитным артефактом. И еще обладала одним немаловажным плюсом. Садилась по фигуре. Сначала я даже отчаялся ее надеть, пометуя, что стал больше в размерах, но материал с трудом, но обтянул мои вздувшиеся мышцы. Тут я вспомнил о браслете, который мама мне надевала в лазарете, когда первый пришел в негодность. Вот только от браслета не осталось даже воспоминаний. Возможно, он приказал долго жить в тот самый момент, когда я горел изнутри в комнате с озерцом. Скорее всего, именно тогда его и не стало. Надо бы зайти к матери и попросить еще один. Все-таки пользы от них больше, чем вреда. Затем я взял медальон прадеда. На последнем привале мы наполнили небольшое пространство внутри него кровью демоницы и запечатали. Его я нацепил на шею, но убрал внутрь, под форму. И вот тут я бросил беглый взгляд на стол. Яйцо изменилось. Оно практически погасло, перестав светить красным. Я поспешил взять его в руку, и оно снова принялось изливать красноватый свет. Уже ради эксперимента, я положил его на стол, и оно снова стало гаснуть. Поднес к телу, разгорелось. «Ну и что с тобой делать?» Вслух, но едва слышно, пробормотал себе под нос. «На войну же идем». С этим я снова примотал к себе яйцо, но сделал это максимально аккуратно, чтобы не было видно со стороны, и так, чтобы случайно не задеть в пылу битвы. И все равно мне казались недостаточными эти меры безопасности. Думалось, что любой удар когтем сможет его повредить. Спустившись вниз, я удостоверился, что мать еще не пришла из штаба, и пошел к Аркви просить его оседлать резвого. В конце концов, Через несколько минут уже надо выдвигаться к ущелью. И тут я к своему удивлению увидел, что тот сам уже оседлал коней, причем обоих, да и сам явно готовится ехать к ущелью. Аркви, позвал я его по имени, подошел и положил руку на плечо. Ты еще слишком слаб для подобных боев. Подумай, может быть, тебе стоит остаться? Ха, ответил тот, еще чего, но сразу же улыбнулся. Ты забыл, зачем я нужен нашему роду? И вообще ты-то сам почему не пошел у родовичей отсиживаться? Вот и от меня подобного не жди. Но по его внешнему виду я мог сказать, что он уже неплохо восстановился. Да, процесс шел далеко не так хорошо, как у меня, но все-таки шел. Аркви походил на древнего, но крепкого еще старика. По таким никогда не скажешь наверняка, сколько им лет. Правда, о возрасте моего родственника трудно было догадаться, не зная истории. Хорошо, проговорил я, пожимая ему руку. Принимается, только попробуй подставиться. Если погибнешь от лапы демона, я тебя из-под земли достану и сам убью. Аркви задрал голову к потолку и от души расхохотался. Я тоже улыбался, так как шутка пришлась очень даже к месту. А потом старик посмотрел на меня и сказал: «Наше место на передовой, мы должны защищать своих людей, и ты это прекрасно знаешь». Он усмехнулся немного печальной улыбкой. «И погибнуть, отстаивая жизнь своих родных, это лучшая смерть, о которой только может мечтать воин, особенно воин моих лет. Я хочу, чтобы ты увидел, как я хотя бы начну восстанавливать нашу империю», твердо ответил ему я. «Ты должен быть рядом, а вот потом можешь погибать, хоть 10 раз. Благодарю покорно, но, боюсь, до этого момента я все-таки не доживу», со смехом откликнулся старик. «Но в тебя я верю, ты добьешься всего, что задумал». «Ой, да ладно», продолжал я иронизировать. «Столько прожил и еще немного потерпишь. Пойду сейчас к матери до алхимии на нас наберу». «Давай», кивнул мне Аркви. «Кони готовы, если что». Сел и поехал. Я уже пошел на выход из конюшни, когда он меня остановил. «А что у тебя за уплотнение под поясом?» «То, о чем я думаю». «Оно самое», вздохнул я и прикоснулся к ткани, под которой скрывалось яйцо. «Никак не хочет оставаться вдали от меня. Сразу гаснет». Старик рассмеялся и от души хлопнул своего рыжего по крупу. «Сразу видно, наш характер». Вернувшись в дом, я зашел к Гориславе. Та хлопотала над различными зельями, то ли пересчитывая, то ли правильно переставляя. «Мам, я пришел за своей порцией», сказал я. Она посмотрела на меня, склонила голову на бок и улыбнулась одними уголками губ. И было в ее глазах нечто такое, что я не хотел бы больше видеть. Грусть, скорбь, словно прощалась навсегда. Но сказала она совсем другое. «Какой ты у меня большой вымахал. Всем на зависть». «Да, конечно, сейчас дам». Она стала спешно собирать мне необходимые зелья. «И еще Аркви», добавил я. «Он тоже едет. Ну и еще браслет хотел попросить, если есть». «Конечно, есть», сразу вскинулась мать. «Я тебе сразу запасной делаю, как только отдаю предыдущий». Она поставила склянки на стол, пошла к комоду, вытащила оттуда новый браслет и повязала на протянутую мной руку. А затем все-таки поддалась чувству и крепко-крепко обняла. «Осторожнее там, битва будет тяжелой».